Глава 41. На третий день после приезда в Москву Штрум сложил вещи в чемодан и ушел из гостиницы, где имелась в ванной горячая вода и где каждый день желающие могли получить вино и водку. Дома он раскрыл окна и пошел на кухню, чтобы развести водой высохшие в чернильнице чернила. Из крана лениво потекла рыжая жидкость, и он долго ждал, пока струя очистится. После этого он сел писать открытку жене, потом принялся за письмо Соколову, подробно описывал свои разговоры с Пименовым. По-видимому, через неделю-полторы все довольно многочисленные формальности, связанные с утверждением плана работ, будут закончены. Штрум надписал адрес на конверте и задумался. Странное чувство возникло у него. В Москве он собирался горячо спорить, доказывать, как важны работы, задуманные им. А оказалось, что спорить не пришлось, все его предложения были приняты. Он запечатал конверт и стал ходить по комнате. «Хорошо дома», — подумал он. «Правильно, что перебрался сюда». Вскоре он уже сидел за письменным столом и работал. Время от времени он поднимал голову и прислушивался, какая тишина. И неожиданно Штрум понял, он не тишину слушал, а ждал, не раздастся ли звонок, мало ли что, вдруг соседка, живущая у Меньшова, позвонит, и он скажет: «Посидите со мной, очень уж грустно одному». А когда работа увлекла его, и он, забыв о недавних своих мыслях, быстро писал, склонившись над столом, постучалась соседка и спросила, не сможет ли он одолжить ей две спички, зажечь газ, одну на вечер, вторую на утро. «Одолжить две спички не могу, но безвозвратно дам вам коробок». «Да вы зайдите, зачем стоять в коридоре?» — проговорил он. «Какой вы добрый!» — смеясь сказала соседка. «Спички теперь дефицит!» И вошла в комнату. Она подняла с пола смятый мужской воротничок, положила его на край стола и проговорила: «Сколько пыли! Какой беспорядок!» Когда она нагибалась и мельком снизу вверх посмотрела на Штрума, лицо ее было особенно миловидным. «Боже мой, у вас рояль!» — сказала она. «Вы умеете играть?» Она задавала шутливые вопросы, ей хотелось посмеяться над ним. «Играете, но немного, наверное, Чижика?» — спросила она. Он развел руками. Штрум был неловок и робок с женщинами. И сейчас ему, как многим застенчивым людям, казалось, что он холодный, житейски опытный, а женщине с ясными глазами в голову не приходит, что она нравится соседу, владельцу спичек, что он смотрит на ее тонкие пальцы и на ее загорелые ноги в сандалетах на красных каблуках, на ее плечи, маленькие ноздри, грудь, волосы. Он все не решался спросить, как ее имя. Потом она попросила его поиграть на рояле, и он играл сперва вещи, которые ей должны были быть известны, вальс Шопена, мазурку Винявского. Затем засопел, затряс головой, заиграл Скрябина, искоса поглядывая на нее. Она слушала внимательно, хмуря брови. «Где вы учились играть?» — спросила она, когда он закрыл крышку рояля, обтер платком виски и ладони. Он не ответил на вопрос своей новой знакомой и сам спросил ее: «Как вас зовут?» «Нина», — сказала она, — «а вы Виктор», и указала на лежавшую на столике большую фотографию с надписью «Виктору Павловичу Штруму, аспиранты Института механики и физики». «А отчество?» — спросил он. «Просто Нина, без отчества». Штрум предложил ей выпить чаю и поужинать с ним. Нина согласилась и посмеивалась, глядя, как неумело хозяйничает Штрум. «Кто ж так хлеб режет?» — спрашивала она. «Давайте уж я». «Да к чему открывать консервы? И так всего хватает на столе». «Постойте, постойте, надо стряхнуть пыль со скатерти». Какая-то особая трогательная прелесть была в милом хозяйничании этой молодой женщины в большой пустой квартире. За ужином Нина рассказала ему, что она живет с мужем в Омске, он работает в райпотребсоюзе. Она приехала в Москву с партией белья для госпиталей из Омского швейкомбината. Ее тут задержали с оформлением и сдачей, через несколько дней она поедет в Калинин. Материалы, которые полагались Омску, по ошибке заслали в Калинин. «А после этого придется домой ехать», — сказала Нина. «Почему же придется?» — спросил Штрум. «Почему?» — переспросила она и вздохнула. «Вот потому». Штрум предложил ей выпить вина. Нина выпила полстакана Мадеры, той, которую Людмила Николаевна велела привезти в Казань, и над верхней губой у нее заблестели капельки пота. Она стала обмахивать платочком шею и щеки. — Вы не боитесь, что окно открыто? — спросил Штрум. — Почему все же вы сказали, придется ехать домой? Ведь обычно говорят, придется уехать из дому. Она засмеялась и легонько покачала головой. — Что это за цепочка? — спросил он. — Это медальон, тут фотография моей покойной мамы. Она сняла цепочку с шеи, протянула ему. — Хотите посмотреть? Он посмотрел на маленькую пожелтевшую фотографию пожилой женщины с головой по-деревенски повязанной белым платочком и бережно вернул гостье медальон. Потом она прошлась по комнате и сказала: «Боже мой, какая огромная площадь! Заблудиться можно!» «Я бы хотел, чтобы вы заблудились здесь», — проговорил он и смутился от своих слишком смело сказанных слов. Но она, видимо, не поняла его. «Знаете что?» — сказала она. «Давайте я вам помогу пыль в комнате вытереть, посуду убрать». что вы?» — испуганно сказал Штрум. «А что ж тут такого?» — удивленно спросила она. Она вытерла клеенку, стала перемывать стаканы и рассказывать. А Штрум стоял у окна и слушал ее. Какая странная женщина. Как не походила она на всех знакомых ему женщин, и как красиво. Как это она, не колеблясь, с поразившей Штрума режущей душу откровенностью, рассказывала о себе, рассказала о своей покойной матери, о том, какой у нее недобрый муж и как он виноват перед ней. В ее словах необъяснимо соединялись ребячество и житейская опытность. Она рассказала ему, что ее любил один замечательный парень, техник по монтажу, она работала тогда наладчицей в цехе, и теперь сама не понимает, почему не вышла за него замуж. А незадолго до войны пошла за красивого соседа по квартире, уполномоченного Омского райпищепромсоюза. Он сейчас на броне. «Прижался к броне», — сказала она. Нина посмотрела на ручные часики. «Ну, пора. Спасибо за угощение». «Вам спасибо. Я даже не знаю, как благодарить вас». «Война. Все друг другу помогать должны», — сказала она. «Нет, не только за это спасибо, а за чудесный, замечательный вечер. И за ваше доверие ко мне. Поверьте, я очень взволнован тем, что вы так рассказали о себе», — говорил он, приложив руку к груди. «Вы странный», — сказала она и с любопытством посмотрела на него. «О, я, к сожалению, не странный», — сказал он. «Я самый обыкновенный человек. Необыкновенное вы. Разрешите, я провожу вас». И он почтительно склонился перед ней. Она несколько мгновений смотрела ему прямо в глаза, и ресницы ее на этот раз не моргали, а глаза стали пристальными, удивленными и широкими. «Какой вы...» — сказала она и вздохнула, словно собираясь плакать. Да, мог ли он подумать, что эта молодая, красивая женщина так много пережила? Но как доверчива и чиста она, — подумал он. Утром, проходя мимо старухи-лифтерши, сидевшей в дачном плетеном кресле, Штрум спросил: — «Как дела, Александра Петровна?» — «Дела у всех одни», — ответила она. — «Дочка болеет. Хотела детей в деревню к сыну отправить, а в четверг письмо от невестки, забрали его в армию. Куда теперь их отправить? У той в деревню самой двое. Девочка постарше и мальчишка совсем мелкий.